Ледяные шелкопряды, которых юноша чувствовал, были сильнее всех существ со священной кровью, известных ему. Их уровень силы был примерно таким же, как у Шура с красными рогами, которые недавно на него напали. Один ледяной шелкопряд был впереди остальных, и Атхан Сеня был уже на расстоянии не больше 500 метров. Парень прицелился в него из арбалета и нажал на курок. Хан Сень больше не хотел гадать, он решил убить одного и узнать правду. Стрела устремилась вперед. Она была похожа на луч света, который за мгновение ока преодолел 500 метров. Она пронзила тело ледяного шелкопряда и пригвоздила тогда к земле. Хан Сень был удивлен, так как увидел, что этих существ намного легче убить, чем он изначально думал. Юноша рассчитывал, что существо со священной кровью или существо-берсерк сможет уклониться от стрел или хотя бы выжить после попадания, но все оказалось не так. Стрела легко пронзила тело личинки, и она умерла. Услышав голос, Хан Сень застыл, а его челюсть отвисла. В таком состоянии он простоял довольно долго. Это неправда. Как это может быть правдой? Как это может быть существо-мутант? Как такое существо может обладать настолько высокой жизненной силой? Хан Сень никак не мог поверить, что этот ледяной шелкопряд был таким же, как и темный шелкопряд. Но голос в его голове не мог сказать неправду. Это было правилом мира, где юноша сейчас находился. Если голос говорил, что он убил существо-мутанта, то Хан Сень действительно убил существо-мутанта. Видя, что к нему приближается все больше и больше шелкопрядов, Хан Сень побежал вперед, собираясь убить их всех. Это были лишь существа-мутанты, такие же, каких он недавно убил. Хан Сень был удивлен и пока не смог придумать, из-за чего у них были настолько разные тела. У этих существ-мутантов была намного более высокая жизненная сила, и он понятия не имел, как они могут обладать чем-то подобным. Все неправильно. В этом точно есть ошибка. Все очень странно. Это безумие. Эти вещи очень необычные. Как темные шелкопряды, обитающие внутри бамбука, могут охлаждать воздух? Даже существа со священной кровью не могут делать ничего подобного. Должна быть какая-то внешняя сила, которая воздействует на эти маленькие личинки. Просто я ее еще не нашел. Но что бы это ни было, оно придает им ужасную силу. Убив еще одно существо, Хан Сень тут же призвал его душу, чтобы сравнить. Тип души был таким же, но внешне жук отличался. У него была больше голова, а тело казалось ледяным. Парень тут же бросил его в стену, как и прошлого. Взрыв был намного сильнее, а радиус появившегося тумана охватил 3 метра. Да и в самом воздухе ощущалось больше холода. Если это два существа-мутанта темных шелкопряда, то почему между ними такая ощутимая разница? Даже если ранее я убивал детенышей, а сейчас убил взрослое существо, то их души не должны отличаться. На душу никогда не влияет возраст существа. Все становится еще более загадочным. Интересно, какая же причина скрывается за такой любопытной аномалией? Хан Сень с изумлением следил за бамбуковыми стеблями, а его сердце переполняло интерес. Я должен все проанализировать более детально. Мне стоит пойти дальше и понять, что может настолько сильно влиять на этих существ. Конечно, у шелкопрядов могут быть различные гены, но это различие невероятно большое. Они не могут все быть существами-мутантами. Среди них должны быть и обычные, но похоже, что все они все-таки существа-мутанты, хотя это и невозможно. Хан Сень некоторое время был в раздумьях, но потом позвал серебряную лисицу. Взяв ее на руки, он пошел вглубь бамбуковых зарослей. Все шелкопряды испугались серебряную лисицу и быстро прятались. Если они не могли убежать, то пытались скрыться за бамбуковыми стеблями. Их тела дрожали, отчего дрожал и сам бамбук. Казалось, что начался легкий ветерок, так как был слышен шелест листьев. Глава 742. Ледяное озеро. Подземный бамбуковый лес был огромным, но там не было видно каменных столбов или сталагмитов, которые поддерживали его. Эту большую пещеру поддерживал сам бамбук. Бесчисленное количество бамбуковых стеблей, росших из земли, поддерживало потолок. Хан Сень прошел уже 30 миль в этом подземном царстве, но так и не увидел его конца. Все казалось одинаковым, было одно отличие, изменялась температура. Чем дальше он шел, то более низкой становилась температура. Заросли черного бамбука становились более густыми, а спустя еще 50 миль стебли бамбука стали такими же толстыми, как стволы деревьев. Земля стала насквозь промерзшей, а температура воздуха значительно опустилась, и для большинства людей она была невыносимой. Хан Сень спокойно шел дальше и вскоре оказался на территории, полностью покрытой льдом. Бамбук стал еще более толстым, чтобы обхватить его стебель потребовалось бы 3 человека. Если здесь есть темные шелкопряды, то какого они размера? Хан Сень применил сутру Дун Сюань, но не смог увидеть, что происходит в этих невероятно толстых стеблях бамбука. Он не знал, есть ли внутри существа или нет. Однако в глубине этого странного леса Хан Сень обнаружил одну жизненную силу. Эта сила напоминала текущий водный ручей, и ему стало интересно, какое существо могло бы обладать подобной жизненной силой. Хан Сень начал двигаться в его сторону, теперь парень передвигался с еще большей осторожностью. Среди множества бамбуковых стеблей он обнаружил луг. Вокруг этого луга были толстые стебли бамбука, но посреди него не росло ни одного. Несмотря на то, что он практиковал нефритовую кожу, все тело Хан Сеня начало дрожать от холода, когда он стал подходить к этому морозному лугу. К тому же юноша ощущал ледяную жизненную силу. Энергия, которую он видел, была очень странной. Приближаясь к лугу, Хан Сень не сводил с него глаз и пристально рассматривал. Там был лед, однако в центре он увидел незамороженную воду. В этом небольшом озере находилось растение, напоминающее нарцисс. Цветы были белыми. Хан Сень уже и так был удивлен странными растениями, поэтому, несмотря на то, что он не ожидал увидеть здесь подобный цветок, парень в целом был не сильно удивлен. Если бы здесь было суперсущество, которое охраняло нарцисс, то Хан Сень был бы только рад. Однако его не было, он не видел и не чувствовал присутствия здесь каких-либо существ. Но Хан Сень увидел человека, который сидел возле цветка и пристально смотрел на него. Это было очень удивительно. Хан Сень понял, что это человек из-за его одежды, на нем был человеческий боевой костюм. Ни существа, ни духи не могли быть в подобной одежде. Почему здесь находится этот человек? Хан Сень использовал ауру от сутры Дун Сюани, взглянув на человека, удивился. У него была довольно сильная жизненная сила. То, что в этом месте был живой человек, очень удивило Хан Сеня, так как он был уверен, что он первый зашел на эту территорию. Парень знал только один вход, и его сделал фиолетовый скорпион. Конечно, он не дошел до конца этой пещеры, поэтому, вполне возможно, там мог быть еще один проход. Друг, как тебя зовут? Хан Сень осторожно ступал по льду и попытался заговорить с незнакомцем. Хан Сень не хотел, чтобы у него появился еще один враг. Конечно, если не возникнет конфликта интересов. Все-таки встретить таких сильных людей, да еще и в черной пустыне, было восхитительно. Даже простой разговор с кем-то был очень приятен. Но человек не ответил Хан Сеню, было похоже, что он спит. Хан Сень не видел его лица, потому что тот сидел к нему спиной, а лицом к нарциссу. Судя по его положению, Хан Сень решил, что он рассматривает цветок, однако он не был в этом уверен. Также он не мог полностью увидеть этого человека. «Друг, я не хотел тебя потревожить. Я хочу сказать, что не собираюсь причинить тебе вреда. Я бродил по этой территории только из-за своего любопытства. Ты не хочешь поговорить?» Хан Сень продолжал разговаривать и приближаться к мужчине. Однако он все равно не услышал никакого ответа. Сидящий перед ним человек не оборачивался, да и вообще никак не реагировал. Все, что он делал, это продолжал смотреть в сторону нарцисса в небольшом озере. Хан Сень продолжал подходить, несмотря на то, что человек не реагировал. Эта ситуация стала немного нервировать, и Хан Сень начал ощущать, что здесь что-то было не так. Он подошел ближе, но не стал дотрагиваться до человека. Парень обошел его, чтобы посмотреть на него с другой стороны. Когда он лучше увидел этого человека, то был шокирован. Это был не живой человек. Его одежда казалась обычной, однако все тело напоминало ледяную статую. То, что замерзла только его плоть, казалось странным. На его одежде не было видно даже инея. Кроме того, Хан Сень не мог понять, почему жизненная сила этого человека оставалась активной и циркулировала по телу. У Хан Сеня помрачнело лицо. Хотя на этом человеке был боевой костюм, но выглядел он очень древним. Казалось, что этой модели более 100 лет. Почему этот человек замерз здесь? И вообще, он живой или мертвый? Хан Сень был потрясен. Рассматривая этого странного человека, он заметил, что у него в кармане что-то было. Судя по форме, это была записная книжка или кошелек. Хан Сень осторожно подошел к нему. Он хотел достать эту вещь, чтобы понять, кем был этот человек. Неожиданно у Хан Сеня бешено застучало сердце, а серебряная лисица встревожилась. Шерсть встала дыбом, когда она зафыркала, глядя на озеро. Хан Сень, не раздумывая, быстро отступил и уставился на ледяное озеро. Всплеск. Внезапно, вода из озера превратилась в тысячу парящих нитей и устремилась к Хан Сеню. Он попытался уклониться от них, но кристаллические нити оказались быстрее юноши. Хан Сень призвал оружие от души огненного шипастого Рекса и направил его на кристаллические нити, которые приближались. Бам! Оружие от души огненного шипастого Рекса ударило по нитям, казалось, что тлеющий уголь попал в воду. Многие ледяные нити испарились, но их было очень много, и все они приближались с разных сторон. Они быстро обвивались вокруг Хан Сеня и стали запутанными, как паутина. Юноша стал ощущать, как мороз проникает в его тело. Вокруг было очень много нитей, хотя он быстро размахивал своим пылающим оружием, но этого было недостаточно, чтобы сбежать отсюда. Все больше и больше ледяных нитей обвивали его тело и постепенно высасывали из него тепло. Довольно быстро нити обернули все тело молодого человека, и он оказался в чем-то, напоминающем ледяной кокон. Его руки также были обвиты, и парень больше не мог использовать свое оружие. Серебряная лисица тоже была в плохом положении. Хотя она продолжала выстреливать серебряные молнии и уничтожать нити, но это не помогало, так как их было слишком много. Глава 743. Шокирующее открытие. Бум. Черный дым окутал тело Хан Сеня и тут же уничтожил ледяные нити, которые окутали его. Затем парень быстро взмахнул оружием от души огненного шипастого Рекса и уничтожил оставшиеся. Серебряная лисица, сюда! Громко выкрикнул Хан Сень, и его питомец тут же взобралась парню на плечо. Он не переставал размахивать своим оружием и отбиваться от новых ледяных нитей. Хан Сень быстро подбежал к замороженному человеку и кое-что вытащил из кармана. Развернувшись, он снова отбился от ледяных нитей и побежал к бамбуковым зарослям. Нити продолжали преследовать Хан Сеня. Он очень много уничтожал, но их становилось только больше. Они, казалось, были бесконечными. Пылающее оружие оказалось идеальным для того, чтобы отбиваться от ледяных нитей. К счастью, душа от дьявольского единорога защищала его от тех нитей, которые он не успевал уничтожить. Хан Сень смог от них отбиваться и постепенно отходить. Как только он добрался до бамбука, нити остановились и вернулись обратно в озеро. К счастью, у меня есть душа от дьявольского единорога. Если бы не она, то неизвестно, что было бы со мной. Я мог призвать архангела, но сомневаюсь, что она смогла бы справиться с этими нитями. Хан Сень думал о том, с чем он только что столкнулся. Юноша понятия не имел, чем или кем могли быть эти ледяные нити. Какое-то время он рассматривал озеро, но оно было спокойное. Затем парень перевел взгляд на то, что было у него в руках. Хан Сень забрал из кармана мужчины кошелек, и в нем было много карточек. Они тоже казались старыми, так как были больше и толще, по сравнению с современными. Также они казались более тяжелыми. Можно было сложить 100 современных карт, но они все равно выглядели бы тоньше. Их было 30, и из-за своей толщины карты занимали весь кошелек. Похоже, что этому человеку действительно больше 100 лет. Возможно, он оказался в каком-то убежище в черной пустыне, случайно наткнулся на это место, как и я, а потом стал жертвой этих ледяных нитей. Хан Сень рассматривал карты мужчины и думал о том, из-за чего он мог оказаться в таком положении. Это были старинные карты. Несколько принадлежали межзвездным банкам, а для чего были остальные, Хан Сень не имел понятия. Внезапно у юноши сузились зрачки. Он нашел карту с изображением знакомого символа. Кошка с 9 жизнями. Хан Сень был шокирован, так как не ожидал увидеть на этих картах такой символ. Это означало, что замерзший возле озера человек мог быть связан с загадочной организацией. Похоже, что эта организация существует очень давно. Она может быть как-то связана с Кровавым Легионом. Хан Сень продолжал рассматривать остальные карты. Вскоре у юноши расширились глаза. Среди карт была рабочая лицензия, а на ней кое-что было четко видно. Секретная служба. Команда номер 7. Исследователь. Цинь Хуайчжинь. Эта лицензия была точно такой же, как лицензия, которую Хан Сень обнаружил у другого умершего. Разница была только в имени. Цинь Хуайчжинь, он может быть членом семьи Цинь. Хан Сень вспомнил, что Цинь Сюань когда-то говорила ему, что в их семье был человек, который работал в команде секретной службы. Хан Сень взглянул на человека, сидящего возле озера. Если он действительно был членом семьи Цинь, то почему он умер в этом месте? Минутку. Он действительно умер, ведь я вижу жизненную силу, которая продолжает циркулировать по его телу. Так нельзя притворяться, может, он вовсе не умер. Хан Сень с надеждой посмотрел на мужчину. Юноша очень хотел узнать, что могло произойти с седьмой командой. Если этот человек действительно был членом семьи Цинь и все еще был жив, то у Хан Сеня может появиться возможность все выяснить. Он с большим интересом снова повернулся к странному мужчине. Был большой шанс, что тот все еще жив, а криогенные технологии уже достигли большого прогресса. Многие люди добровольно согласились, чтобы их заморозили, а разморозить их должны были в далеком будущем. Сейчас это было несложно, однако для подобного требовались современные технологии. Если заморозить человека просто так, то это нанесло бы его телу большой ущерб, а тех, кого просто размораживали, редко выживали. Хан Сень не знал, сможет ли этот человек выжить, после того, как его разморозит. У него не было необходимых технологий, поэтому нужно было доставить этого мужчину в Альянс. Немного подумав, Хан Сень решил вернуться к Ледяному озеру. Он очень хотел узнать, что же все-таки произошло с седьмой командой, и этот мужчина мог быть единственным шансом. Почти все члены седьмой команды погибли. Найти кого-то из них, кто был полуживым, было той возможностью, которую нельзя было упускать. Хан Сень вышел из бамбуковых зарослей, и к нему опять устремились ледяные нити. Но Хан Сень был владельцем трех суперсуществ, поэтому они вряд ли смогли бы ему что-то сделать. Он уничтожал нити и спокойно подходил к ледяному озеру. Когда юноша подошел и собирался взять человека, внутри озера послышалось что-то, похожее на взрыв. Среди множества нитей и брызг появилось существо, похожее на медузу. Под его контролем к Хан Сенью снова устремилось множество нитей. Но кроме них, к юноше теперь приближались и щупальца медузы. С помощью оружия от души огненного шипастого Рекса и души дьявольского единорога Хан Сенью удавалось отбиваться. Но когда он отрубил одно из щупалец, то оно продолжало извиваться и поймало парня за талию. Хан Сень стал ощущать, что температура его тела падает, а огромная сила тянет его к ледяному озеру. Хан Сень был в ярости, он замахнулся своим оружием, собираясь еще раз ударить по щупальцу, но в этот момент другое схватило его за руку. Серебряная лисица не переставала стрелять молниями, пытаясь ослабить хватку щупалец. Но вскоре, она также оказалась схваченной подобным щупальцем. Оно также стало тянуть ее к ледяному озеру. Серебряная лисица продолжала выпускать множество молний, но их было недостаточно, чтобы разбить щупальце, которое крепко ее держало. Архангел. Хан Сень не мог справиться, поэтому решил призвать своего питомца. Она быстро появилась и смогла разрубить щупальца, которые схватили Хан Сеня и серебряную лисицу. Существо, похожее на медузу, начало метаться от боли, создавая еще больший хаос в озере. Архангел, молодец, иди и убей это существо. Хан Сень был очень рад и быстро отдал приказ питомцу. Затем он взмахнул своим оружием от души огненного шипастого Рекса в сторону приближающихся к нему ледяных нитей. Холодное лицо архангела напоминало лицо богини. Ее светлые распущенные волосы развивались, а изящное тело танцевало во время множества атак. Двуручный меч рассекал море ледяных нитей, и она быстро приближалась к существу, напоминающее медузу. Глава 744. Сражение на ледяном озере. Двуручный меч архангела довольно сильно разрубил тело медузы, но в следующую секунду эта рана исчезла. Щупальца существа устремились к архангелу, но до того, как они добрались до девушки, она отрубила их мечом. Увидев это, Хан Сень вздохнул с облегчением, однако через секунду отрубленные щупальца снова восстановились и стали такими же длинными, как и прежде. Не было сомнения, что эта медуза была суперсуществом, так как она умела восстанавливать свое тело за считанные секунды. Двуручный меч архангела разрезал щупальца на куски и, ударив по телу существа, нанес рану глубиной в метр, однако все это было бесполезно. В течение нескольких секунд все повреждения исчезали, благодаря высокой скорости регенерации. В итоге, казалось, что ее вообще не ранили. Видя это, Хан Сень начал нервничать. Он понимал, что если и дальше все будет так продолжаться, они могут даже не мечтать о победе. Хан Сень взглянул на оружие от души огненного шипастого Рекса и подумал о том, что огненное оружие было единственным, которое могло бы справиться с медузой. Но архангел была лишь питомцем, поэтому кроме брони, предназначенной для питомца, она не могла использовать другие души существ. Соответственно, парень не мог передать ей свое оружие. Парень продолжал разрезать ледяные нити, которые постоянно тянулись к нему, и пристально наблюдал за медузой. Он ждал подходящую возможность, чтобы самому нанести удар. Огня от оружия от души огненного шипастого Рекса должно было хватить, чтобы убить существо. Однако медуза была в бешенстве. Несмотря на то, что ей постоянно обрубали щупальца и наносили удары по телу, медуза не замедлялась и продолжала атаковать архангела. Хан Сень нахмурился. Архангел наносила повреждения по всему телу медузы, однако он не заметил, чтобы у существа где-то было слабое место. Казалось, что ничто не может повлиять на ее способность восстанавливать тело. Неужели у нее нет слабых мест? Если так, то она будет непобедимой. Хан Сень нахмурился. Ранее он думал, что непобедимых существ не существует, однако сейчас он все видел своими глазами. В этот момент у архангела засветились глаза. Она взлетела, подняла двуручный меч и с жестокостью нанесла множество ударов по существу. Бум! В результате таких атак тело медузы оказалось разрублено на множество кусков. После того, как тело разрубили пополам, она выпала из воды, в которой находилась. «Архангел, отличная работа!» — с волнением выкрикнул Хан Сень. Но сразу после его слов, медуза быстро начала восстанавливать свое тело. Затем она выбралась из воды и вновь устремила свои щупальца к архангелу. Хан Сень замер от удивления. «Черт, этот парень действительно непобедим. Почему он не умер?» Атаки архангела были очень сильными, но против этого существа они казались бесполезными. Хан Сень снова продолжил наблюдать за медузой, пытаясь увидеть ее слабые места. Внимание Хан Сень привлек нарцисс, росший в воде. Его сердце оказалось потрясено. Несмотря на такое буйное сражение, цветок не был поврежден. Ни один лепесток не упал. Странно. Озеро ведь совсем небольшое. Почему он не пострадал среди такого хаоса? Рассматривая нарцисс, подумал Хан Сень. Понаблюдав некоторое время, он заметил, что медуза пытается защищать это растение. Когда ей отрубали щупальца, они не сразу падали в воду. Медуза использовала ледяные нити, которые появлялись над нарциссом и защищали его от падающих кусков. Здесь что-то не так, возможно, это не медуза контролирует ледяные нити, а сам цветок. Хан Сеню пришла потрясающая идея. Ледяные нити, появлявшиеся из воды, продолжали атаковать Хан Сеня и Архангела. Если бы их контролировала медуза, то их движение должно было нарушаться каждый раз, когда она получала повреждения. Но на протяжении всего сражения, нити продолжали атаковать, не останавливаясь ни на секунду, хотя медузе наносили различные повреждения. Глядя на это, Хан Сень убедился, что медуза не была связана с нарциссом. Даже когда медузу разрезали пополам, ничего не изменилось. Этот нарцисс похож на лотос с семенами кровавыми осами. Возможно, внутри нарцисса находится суперсущество, а медуза выполняет роль отвлекающего. Чем больше Хан Сень об этом думал, тем более реальным казалось его предположение. Однако цветок вообще не двигался, он продолжал находиться на своем месте. Трудно было поверить, что он мог быть самым ужасным существом в этом месте. Хан Сеню захотелось подойти к ледяному озеру и проверить свое предположение. Он понимал, что если и дальше все так будет продолжаться, то им не удастся убить медузу. Подойдя к озеру, Хан Сень применил Эйра. Казалось, что он побежал по воде и приблизился к нарциссу настолько близко, насколько смог. Пока он мчался, оружие от души огненного шипастого Рекса создало огненный торнадо. В этот момент архангел нанесла яростную атаку. Ее двуручный меч снова разрубил тело существа пополам, не давая возможности приблизиться к нарциссу. Нарцисс, который все это время был неподвижным, неожиданно развернулся к Хан Сеню. Ледяные нити, как извержение вулкана, показались из воды и устремились к Хан Сеню, пытаясь опутать все его тело. За мгновение нити превратились в ледяные стены, и Хан Сень оказался внутри. «Прочь с дороги!» — закричал Хан Сень, и его тело окутал черный дым. Внутри тела юноши начал звенеть колокол, нити тут же задрожали. Огненный торнадо растопил проход в ледяной стене. Теперь вращающееся оружие управляло ветром и огнем, а нарцисс оказался впереди него. Бум! Оружие от души огненного шипастого Рекса пронзило цветок и проникло глубоко в воду. Цветок начал издавать какие-то звуки, когда ощутил силу оружия. Лепестки начали отпадать, так как корни растения были повреждены, а потом сожжены. В это же время начал появляться белый туман. Когда Хан Сень коснулся этого тумана, то ему показалось, что он окунулся в ванну со льдом. И это при том, что парень использовал нефритовую кожу. На волосах и бровях стали образовываться сосульки. Всплеск. Когда нарцисс был уничтожен, все ледяные нити и медуза превратились в воду и плюхнулись на пол. Ледяное озеро тут же замерзло, а в воздухе стал ощущаться еще больший холод. Из уничтоженного цветка выпало небольшое тельце. Это была красивая голая женщина. У нее на спине было видно ошеломляюще красивые крылья бабочки. Волосы этой феи были длинные и серебряными, а в зрачках отражался лед, который она контролировала. Ее тело украшали снежинки. Но эта женщина была маленькой, она могла поместиться на ладони. Казалось, что это фея из какого-то мифа. Глава 745. Размороженный мужчина. Хан Сень не услышал объявления об убийстве, но когда взглянул на фею, то сразу понял, что произошло. Не раздумывая, он ударил оружием от души огненного шипастого рекса по голове маленького тельца. Тело, размером с ладонь, должно было разлететься на куски от такого мощного оружия. Но фея подняла свой кулачок и отбила им оружие. Быстро образовался морозный воздух и потушил огонь, окутывающий оружие. Спустя мгновение все оружие оказалось заморожено. Бам! Оружие от души огненного шипастого рекса было отброшено с такой силой, что даже Хан Сень не смог его удержать. Оно подлетело в воздух, а рука молодого человека начала кровоточить. Хан Сень схватился за раненую руку и был сильно шокирован. Он подумал, это истинное тело суперсущества, которое было рождено этим нарциссом. Увидев, что симпатичная, но ужасная фея начала приближаться к нему, Хан Сень тут же призвал арбалет от души павлина и три раза выстрелил в нее. Фея взмахнула крыльями, как бабочка, и танцуя легко уклонилась от трех стрел. Затем она вернулась на свой путь и продолжила приближаться к парню. Бум! Архангел устремилась вперед, замахнувшись на фею мечом, однако та снова заблокировала удар своим кулаком. Послышался громкий удар. Архангел упала назад и была ошеломлена таким блоком. На ее лице появилось изумленное выражение. Но фея также оказалась потрясена такой атакой. Она трижды кувыркнулась, прежде чем восстановила равновесие. Дзинь, дзинь, дзинь. Внимание феи привлекла Архангел, и она облетела питомицу Хан Сеня с другой стороны. Они начали сражаться. Когда кулаки ударяли по двуручному мечу, появлялось много ледяных осколков. Хан Сень быстро отошел. Его скорость и силу нельзя было сравнить со скоростью и силой взрослого суперсущества. Он даже не надеялся, что сможет присоединиться к этому сражению. Архангел и фея сражались в воздухе. Фея контролировала лед, и после каждого ее удара ощущался сильный мороз. Казалось, что воздух вокруг них вот-вот замерзнет. Все тело Архангела было сбалансировано, и она обладала большим сопротивлением к каждому природному элементу. Поэтому фея не могла сильно повредить Ангелице, используя лед. Серебряная лисица также не смогла бы помочь в этом сражении. Она все еще была детенышем и росла слишком медленно. Поэтому лисица не могла сражаться со взрослым суперсуществом. Так как питомец не сражалась, то она быстро подошла к замерзшему озеру и начала нюхать цветок, который Хан Сень уничтожил. Затем, найдя лепестки, она начала их жевать. «Серебряная лисица, как ты смотришь на то, чтобы поделиться?» — умоляюще сказал Хан Сень и быстро побежал к своему питомцу. Увидев, что к ней приближается хозяин, та начала быстрее жевать цветок. Когда Хан Сень добежал до нее, то не осталось ни лепестков, ни корней. «Ты эгоистка!» — сердито выкрикнул Хан Сень. Серебряная лисица снова стала очень милой и взглянула на Хан Сеня. Она запрыгнула ему на плечо и не шевелилась. Ее шерсть стала светло-серебряной, и вокруг стал ощущаться морозный воздух. Без разницы, Хан Сень уже ничего не мог сделать. Взглянув на Архангела и фею, которые продолжали сражаться, он убедился, что ничем не может помочь, поэтому решил заняться замерзшим человеком, сидящим возле озера. Юноша побежал к нему, чтобы попробовать забрать мужчину в бамбуковые заросли. Если Архангел не сможет победить фею, то они смогут просто сбежать и забрать с собой этого мужчину. Когда Хан Сень подошел к мужчине, то был удивлен. Казалось, что тот начал оттаивать. «Интересно, это из-за того, что я уничтожил нарцисс?» — подумал Хан Сень и потащил его к бамбуку. Тело мужчины очень быстро оттаивало. К тому моменту, как юноша дотащил его к зарослям, на нем уже не было льда. Он сможет выжить после такой обычной разморозки? Хан Сень нахмурился. Для разморозки обычно использовали определенное оборудование, поэтому он начал сомневаться, что мужчина выживет. Хан Сень пристально следил за человеком. Он начал ощущать, что его жизненная сила усиливается, а мышцы увеличиваются. Похоже, что он действительно оживал. Парень нервничал и продолжал смотреть на мужчину, раздумывая о том, как он смог так быстро оттаять. Температура вокруг них была довольно низкой. Хан Сень стал ощущать, что морозный воздух медленно исчезает из тела мужчины, а сердце начинает понемногу биться. Спустя полчаса, весь холод исчез с его тела, а все органы начали функционировать. Глаза мужчины были все еще закрыты, но Хан Сень заметил, что его веки начали слегка шевелиться. Он нервно взглянул на мужчину. Если это действительно был Цинь Хуайчжэнь, и если он сможет окончательно очнуться, то Хан Сень наконец разберется во всей тайне. Затем, неожиданно, мужчина открыл глаза. Черные глаза казались пустыми, но были широко открыты. Человек посмотрел вверх. «Вы очнулись? Вы меня слышите?» Хан Сень не знал, что сказать. Он присел возле него и спросил это для того, чтобы убедиться, что человек был в полном сознании. Мужчина медленно водил глазами и остановил свой взгляд на Хан Сеня. Когда он увидел Хан Сеня, то на его лице появилось испуганное выражение, и одновременно мужчина был шокирован. Он схватил Хан Сеня за руку и начал говорить: «Остерегайся, Хан Цзин, Чжи, Хлюп». После того, как мужчина произнес эти несколько слов, из его рта потекла кровь, тело начало дергаться и биться в конвульсиях. Его глаза побелели. «Эй, что случилось?» Хан Сень быстро обнял мужчину и поднес к его губам восстанавливающие вещества, но ничего не получалось, так как из его рта сильно текла кровь. Пока тело мужчины дергалось, он продолжал крепко держать Хан Сеня за руку. Его белые глаза продолжали смотреть на Хан Сеня. Казалось, что он хотел что-то сказать, но его рот был заполнен кровью, поэтому слышалось лишь бульканье и нельзя было ничего разобрать. Мужчина собрал последние силы и указал на свой карман. Затем он выпрямился и сильно закашлял кровью, обрызгав Хан Сеня. После этого мужчина замер, а его открытые глаза так и смотрели на Хан Сеня. У юноши исказилось лицо, и он почувствовал, что жизненная сила мужчины исчезла. Он был мертв, но то, что успел сказать мужчина, очень смутило Хан Сеня. «Остерегаться Хан Цзин Чжи, но почему мне стоит остерегаться Хан Цзин Чжи? Он сказал мне это специально, или он хотел это сказать кому-то другому? Может, он принял меня за другого человека?» Хан Сень совершенно был сбит с толку. Глава 746. Кровавый пульс. Хан Сень был сильно смущен, а мужчина уже скончался. Юноша больше не чувствовал его жизненную силу. Этот человек больше не мог дать ответы на вопросы, которые так интересовали Хан Сеня. Затем он вспомнил, что мужчина указал на свой карман. Парень начал быстро осматривать одежду мертвеца, надеясь найти что-то полезное. Боевой костюм мужчины был изготовлен из специального материала. Если он ранее не был бы поврежден, то его было бы трудно повредить сейчас, так как он был очень прочным. В кармане Хан Сень рукой нащупал что-то, что было сделано из тонкой кожи. Она была очень мягкой и нежной, юноша даже не смог понять, из какого животного это было сделано. Достав, Хан Сень увидел, что это был пергамент. Он был немного пожелтевшим, но это было из-за времени. Любопытно, но написанные на нем слова выглядели необычно. Казалось, что вместо чернила использовали кровь, а с левой стороны был символ кошки с 9 жизнями. Справа было 2 слова, они были написаны более крупными буквами, напоминая заголовок. Там было написано «Кровавый пульс». «Кровавый пульс Кровавого легиона». Хан Сень был удивлен. «Кровавый пульс» был догматом Кровавого легиона. «Кровавый пульс» встречался в записях Кровавого легиона и в некоторой мифологии, с которой была связана их организация. Только в будущем Кровавый легион признали культовой организацией, и тексты, где упоминался Кровавый пульс, были запрещены. Большинство из последователей знали только небольшие отрывки, так как полных текстов никто не видел. Хан Сень почувствовал разочарование. Кровавый пульс был просто религиозным документом, который был связан с верой, к которой Хан Сень не проявлял никакого интереса. Поэтому этот папирус оказался для него полностью бесполезным. Однако Хан Сень все равно не мог понять, почему умирающий мужчина указал на свой карман. Может, он фанат культа? Подумал Хан Сень, глядя на записи о кровавом пульсе. Но когда парень начал присматриваться, то сильно удивился. В его руках был не просто религиозный текст, это была цигун. Юноша увидел только часть записи, но сразу смог определить, что это очень необычная цигун. Она была не менее загадочная, чем его нефритовая кожа. Присмотревшись, Хан Сень понял, что на пергаменте описано, как можно овладеть этой цигун. Он сложил пергамент и спрятал в свой карман. Сейчас было не очень подходящее время для чтения. Он обыскал мужчину, но больше не нашел ничего интересного. Архангел продолжала сражаться с феей, и было трудно сказать, кто из них победит. Хан Сень вырыл яму глубиной в 6 футов, положил туда мужчину и засыпал его. Если бы он вынес тело в пустыню, то появилась бы еще одна кучка костей. Хан Сень решил, что как только у него появится возможность, он расскажет Цинь Сюань об этой встрече. Он хотел узнать, действительно ли этот мужчина был членом их семьи или нет, а также хотел узнать, правда ли он был Цинь Хуайчжэнем. После того, как юноша похоронил мужчину, он переключил свое внимание на сражение, которое все еще продолжалось. Архангел со своим двуручным мечом сражалась с феей, которая оказалась достойным противником. Было странно видеть, что такое маленькое тело обладает такой огромной силой. Когда ее удары сталкивались с двуручным мечом, появлялось множество кусочков льда и снежинок. Все это вспыхивало искрами и казалось ледяным фейерверком. Хан Сень поднял арбалет от души павлина и выстрелил в фею двумя стрелами. Но эти попытки были напрасными. Она элегантно увернулась от обеих атак. Однако в этот момент Хан Сень заметил, что несмотря на ее силу и скорость, фея могла атаковать только с помощью льда. Из-за этого, она до сих пор не смогла повредить архангела. Убедившись, что его арбалет бесполезен, Хан Сень призвал оружие от души огненного шипастого Рекса. Он понимал, что только этим оружием у него есть шанс уничтожить фею. Если ее удастся отвлечь, то Хан Сень сможет с большой силой атаковать ее и нанести серьезное повреждение. Хан Сень пристально следил за феей, он применил сутру Дун Сюань, чтобы следить за ее энергетическими потоками. У феи были очень четкие энергетические потоки, ничего не было размытым. Она должна была быть суперсуществом второго поколения. Увидев это, у Хан Сеня появилось еще большее желание убить фею и получить жизненную эссенцию, которая должна была быть у нее. Однако его желание наткнулось на препятствие. Он подумал о том, что эта фея была милой и симпатичной. Она была существом, которое вряд ли кто-то еще захотел бы убить. У архангела не было разума человека, поэтому она продолжала с яростью размахивать мечом, пытаясь уничтожить фею. Вскоре Хан Сень начал запоминать ее энергетические потоки и изучать каждое движение. Он считал, что сможет нанести ей сокрушительный удар, если детально запомнит все движения. Ему потребовался целый час, чтобы полностью запомнить энергетические потоки. Когда он решил ее сымитировать, то энергия стала похожей на лед. Это была сила чистого льда. Но Хан Сень все равно не мог стать копией существа. Он попытался атаковать, и это было похоже на силу снаряда дальнего действия. Если парень хотел нанести повреждение, используя недавно изученные навыки, он должен был подойти намного ближе. Он наблюдал еще некоторое время и, наконец, увидел возможность, которую очень ждал. В тот момент, когда архангел атаковал фею своим двуручным мечом, Хан Сень присоединился к ней, используя свое оружие от души огненного шипастого Рекса. Внутри его тела затрубил слон, а в оружии сосредоточилась невероятная сила. Оно стало похоже на адский кнут, который ударил фею.